«Мы уже с тобой говорили на эту тему», — неприятным голосом отозвался дядя, нахмурившись и отвернувшись. «Лично тебе я, может быть, и одолжил бы. Под проценты, разумеется. Ну как так можно?» — обиделась я, надув губы. «Родственникам под проценты, а с родственниками по-другому нельзя», — вздохнул демон, подкладывая руку под голову. «Ну, хорошо, одолжи под проценты, рассмотрю любые условия», — вздохнула я, понимая, что финансист из меня никудышный. «Да в банке кредит мне было проще получить с официальной зарплатой в 6000, а здесь банк лежит рядом и никак не хочет давать ссуду. Милая моя племянница», — язвительно ответил мой родственничек, — «я прекрасно знаю, что с тебя даже взять нечего. О каких процентах может идти речь? То, что ты можешь мне предложить, не стоит таких денег. Жестоко и явно не по-рыцарски. Ничего, сейчас полетит ответка. Удар по мужскому самолюбию. Увы, ты, последний, кому я это предложу». Огрызнулась я с ядовитой улыбкой, бросая взгляд на его лицо. «После того, как очередь дойдет до меня, я вынужден буду отказаться от такой чести», — съязвил демон, но тут же добавил. «Дорогая моя, если бы я знал, что на эти деньги ты купишь себе карету, обновишь гардероб, увешаешь себя драгоценностями с ног до головы, то, возможно, я бы и одолжил их тебе. Может быть, даже и не напоминал тебе о них довольно продолжительное время. Но я знаю, для чего тебе нужны деньги, поэтому облизнешься. Для Арианана я не дам ни золотого, но мне они нужны», — взмолилась я. «Я прошу тебя, не тебе, а Арианану. Не путай личное с государственным. Государственные деньги могут стать личными при должной сноровке, а личные деньги никогда не должны становиться государственными», — возмутился демон. «Сколько можно тебе повторять? Есть твои личные деньги, есть деньги государства. Одни к другим не имеют никакого отношения. Ты готова каждую копейку нести в казну, при этом ходить в порванном платье и стоптанных туфлях? Ну, хорошо, займи мне денег на платье и на украшения». Пошла на хитрость я, прикидывая, как бы половчее продать потом все это. «Нет, я лично закажу для тебя гардероб и драгоценности, но денег в руки ты не получишь», — зевнул дядя, подтягиваясь. «Отлично», — обрадовалась я, подползая поближе. «Рано радуешься. Я не поленюсь проверить наличие драгоценностей в твоей шкатулке», — отозвался демон, откидываясь на подушку. «Ты просто надо мной издеваешься», — прохныкала я, бросая подушку на пол. «Ничего, ночью я поменяю подушки, и он будет спать на грязненькой». «Нет, я издеваюсь над собой», — раздалось в ответ. «Кстати, не хочешь сыграть в игру на деньги?» «Нет, спасибо», — отозвалась я, понимая, что мне не хватало спустить оставшиеся деньги в местную рулетку. Джекпот я точно не сорву. С моим везением можно играть только в беспроигрышную лотерею. Дядя притянул меня к себе и прошептал на ухо: «Если тебе удастся меня обыграть, то я, возможно, поступлюсь своими принципами и пожертвую недостающую часть денег казне. Понимаешь, моя дорогая, я никогда не даю деньги просто так. Я предпочитаю, чтобы их заработали. Аристократия должна состоять из тех, кто возвысился над тяжким трудом своими руками и умеет зарабатывать деньги своим умом. А та игра, которую я предлагаю, предусматривает наличие определенных интеллектуальных способностей у игроков. Поэтому, увы, в этом замке и его окрестностях нет того, с кем бы я мог сыграть в нее. Так что сделай мне приятное. Составь компанию». Я вырвалась и отползла на свою часть своей кровати. «Спасибо, конечно, что ты оценил мои умственные способности. Для меня это лучший комплимент. Правда, тут есть одна загвоздка. А если я проиграю, что тогда?» — поинтересовалась я, понимая, что добром такие игры не кончаются. «Предупреждаю сразу, играть на казну я не стану. На корону тоже. Когда человек предлагает тебе сыграть в игру, это всегда означает, что он в нее уже играл. А раз сыграл, то имеет опыт. А раз есть опыт, то обыграть новичка ему ничего не стоит. Сомневаюсь, что мне будут поддаваться. Тогда тебе придется смириться с поражением», — вздохнул демон, подперев кулаком голову. «Как, впрочем, в любой игре». «Нет», — категорично заявила я. «Я не стану играть в твои игры. Ты меня обыграешь в два счета. Иногда проигрыш приятнее выигрыша», — заметил дядя, вставая с постели. Он вышел из комнаты, а спустя минут 7 вернулся с колодой карт. Я сразу стала припоминать, в какие карточные игры я играла, но, кроме дурака, я так ничего и не освоила. Хорошо хоть не монополия. Обычно, когда я играла в монополию, то всегда выходила победителем, но в такой компании я сомневаюсь, что вообще сумею что-то заработать. Колода была намного меньше, чем обычная, да и рисунки были на ней совсем другие. Итак, начал дядя, каждому достается одинаковый набор. Простолюдин, мятежник, торговец, рыцарь, землевладелец, дворянин, принцесса, кстати, очень похожа на тебя, министр, король. Суть игры простая. Мятежник может убить простолюдина, торговец может сдать мятежника и заморить голодом простолюдина, подняв цены на хлеб. Рыцарь может убить простолюдина и мятежника, ограбить торговца. Король может казнить любого. Как уничтожить короля? Поинтересовалась я. Только если мятежник поднимет простолюдина на восстание. И тогда поверх короля кладутся две карты. Если тебе удалось своей картой казнить мою, то ты забираешь ее себе и кладешь рядом. Это называется погост. Та карта, которой тебе удалось это сделать, снова возвращается в твой веер. Ходит по очереди. А что, если ты походишь королем и я похожу королем? Поинтересовалась я. Тогда я имею право вытащить у тебя любую карту из твоего веера и сделать ход за тебя. Ты поступаешь точно так же. Это называется воля судьбы. Игра продолжается до тех пор, пока живы оба короля. Как только твой король окажется у меня или мой у тебя, игра заканчивается, пояснил дядя, раздавая карты. Я тут же перемешала свои карты и раскинула веер. У нас совсем другие карты. Валет, дама, король, туз. Заметила я, понимая, что игра несложная, правила понятные, а играть можно и на интерес. Ну что ж, давай попробуем. Ставки пока не делаем, заметил демон, бросая на меня взгляд из-за своего веера. Тебе не обязательно показывать мне свои карты. О, это я прекрасно знаю, обрадовалась я веселой возможности скоротать вечер, томно обмахиваясь бумажным веером. Расстелив одеяло и стряхнув с него крошки, мы уселись играть. Первый блин был комом. Буквально на третьем круге по воле судьбы его король легким движением моей руки призвал на помощь принцессу, а мой несчастный король, видать, сильно уповал на народную любовь и явно не доверял министрам, поэтому призвал на помощь простолюдина, которого я берегла для восстания. Как вообще называется игра? Поинтересовалась я, раскладывая карты на две кучки для следующей партии. «Битва престолов», — ответил дядя, внимательно изучая свои карты, прикидывая, чем бы походить. После череды бесславных проигрышей я наконец-то сумела победить. Впервые в жизни было подозрение, что демон мне поддался, но суть игры я уже уловила, поэтому жаждала закрепить успех. «Давай на деньги», — азартно предложил дядя, доставая золотой. Я тоже порылась у себя в мешочке и достала золотой. Судя по тому, сколько их у меня осталось, можно было смело проиграть еще раз 7, если ставки не поднимутся. Игра у нас сопровождалась едкими комментариями, что делало ее еще более забавной. Мой министр уже был казнен чужим королем и отправился на кладбище. Мой торговец был ограблен и убит проезжавшим мимо рыцарем, который, как заметил дядя, решил поправить свое материальное положение и разжиться наличными на новые доспехи. Зато я тут же нанесла удар правосудия, и вместо поцелуя принцессы бедный рыцарь лишился головы по воле моего доброго и справедливого короля. У нас поругались два простолюдина. Очевидно, они жили на границе, поэтому не поделили межу. И тогда волею судьбы на помощь к его простолюдину явился сам король, который, судя по всему, посчитал этот вопрос прямым посягательством на государственные границы. А с легкой руки моего дяди рядом с моим простолюдином лег мятежник. «Я выиграл», — заявил дядя, глядя мне в глаза, размечтался. «Ты сам мне говорил, что если простолюдинный мятежник», — заметила я, поглядывая на деньги. «Я знал, что ты слушала меня очень внимательно. Я тебя проверял. Выигрыш твой», — рассмеялся дядя, складывая свои карты. «Я жадно сгребла свой выигрыш. Через час ставки возросли так, что на кону лежала целая горка золотых. Я немного поправила свое материальное положение, радуясь, что теперь у меня есть чем поживиться. «Дорогая моя», — заметил дядя, глядя на мой детский восторг, — «не надо так сильно прыгать на кровати. Я, конечно, понимаю, что тебе везет, но ты — принцесса. Принцессы должны уметь выигрывать и проигрывать, сохраняя достоинство. И в этот момент в комнату без стука вошел Ленс, сжимая стопку исписанной бумаги. Увидев нас, сидящих на кровати, в окружении золотых монет, он бросил взор негодования сначала на дядю, а потом на меня. Пока бедные, несчастные и обездоленные люди голодают, не имея даже корки хлеба, вы купаетесь в золоте. Возмутился философ. Я собирался прочитать вам главу из моей книги о пороке, добродетели и провидении, но вижу, что нет смысла взывать к добродетели в гнезде порока. О, уважаемый философ, обрадовался дядя, как я рад, что вы решили без стука посетить покои принцессы. Это большая честь для нас, услышать результаты ваших умственных заключений в столь поздний час, так что не нужно стесняться, излагайте. Я не хочу, вы не тот человек, который заслуживает услышать это, обиделся Ленс, прижимая свою писанину к груди. Я хотел прочитать это принцессе, но вижу, что ее гораздо больше радует ваше общество, нежели мое, и мне горько это осознавать, мой дорогой философ, ласково улыбнулся дядя, вставая с кровати и одергивая камзол. Что я слышу? Неужели святой Ленс, как вас называют в народе, держит на меня обиду? Мне просто интересно знать, а не забыли ли вы упомянуть в книге о том, что те деньги, которые вы отдаете простым людям, дает вам принцесса. А теперь вопрос, откуда у принцессы деньги? Думаю, что вашего философского склада ума должно быть достаточно, чтобы ответить на этот каверзный вопрос. Это не меняет моего мнения о вас, гневно заявил философ. Вы жестокий и бесчестный человек, который благодаря слабости принцессы сумел заполучить ее расположение. Я не осуждаю вас, ваше высочество. Спускаться гораздо легче и приятнее, чем подниматься. Но одумайтесь, этот человек не доведет вас до добра. Провидение, о котором я пишу книгу, обязательно его покарает. И когда суровая длань справедливости ударит по нему, я не хочу, чтобы вы, принцесса, стояли рядом с ним. Иначе кара судьбы постигнет и вас. Мои аплодисменты за столь возвышенную и проникновенную речь. Распоряжаться чужими деньгами намного проще, чем отдавать свои. Не так ли? То, что у вас за душой нет ни гроша, не служит вам оправданием. Если бы мне каждый день давали деньги на добрые дела, разве пошел бы я по пути порока? Ваша единственная заслуга, мой мальчик, заключается в том, что вы не присваиваете их себе, не более. Так что не будьте столь тщеславным. Мой вам совет, отозвался демон, на что Ленс тут же возразил. Да как вы смеете называть меня тщеславным? Твое тщеславие заключается в том, что ты возомнил себя орудием высших сил и вершителем судеб. А теперь, будь так любезен, научись стучаться перед тем, как заходишь в эту комнату, ядовито ответил дядя. Можешь потренироваться снаружи, это несложно. Достаточно просто несколько раз ударить кулаком в дверь. Я могу показать, как это делается, но для этого нам придется выйти отсюда. Улыбнулся дядя, краем глаза глядя, как я пересчитываю выигрыш. Или Ленс испортил мне настроение, или ее величество удача отвернулась от меня после его слов, но последнюю партию я проиграла. Ставить было больше нечего. Я вздохнула, глядя на кон, и развела огонь в камине. Забирай деньги, улыбнулся дядя, глядя, как я вожусь с кочергой. Я проиграла. Ты забирай, возмутилась я, отворачиваясь. Да чего же обидно проигрывать? За оказанное мне удовольствие я оставляю эти деньги тебе. Распоряжайся ими, как тебе вздумается. Здесь 48 золотых. Думаю, наш дорогой философ обрадуется, узнав, что у тебя снова появились деньги на благотворительность, рассмеялся дядя. Он не получит ни золотого, категорично заявила я. Тем более я не возьму эти деньги. Принцессы должны проигрывать с достоинством. Да ладно тебе. Человек твердо уверен в правильности своих поступков. Не стоит лишать его удовольствия делать добрые дела за чужой счет. А теперь, моя дорогая, не хочешь ли ты положиться на волю судьбы? Заявил дядя, беря одну монетку. Если выпадет профиль короля, то я расскажу тебе, где взять недостающую сумму, и ты можешь забрать мой выигрыш. А если выпадет замок, то ты расскажешь мне рецепт горячего вина и выполнишь одно мое простенькое желание. В пределах разумного. По рукам, сказала я, присаживаясь рядом. Демон подбросил монетку, поймал ее, прихлопнув рукой, а потом медленно сдвинул руку, и я увидела профиль короля. Я выиграла. Не может быть. Как это удивительно и непривычно. Я сгребла деньги в кучку и спрятала в мешочек. А эту монетку я, пожалуй, оставлю себе на память. Улыбнулся дядя, пряча ее в карман. На случай, если снова захочется испытать твое везение. Глава 14. Таможня дает добро, или победителя не судит. Маловато королевства, развернуться негде. Эвзолушка. То, что я только что услышала, полностью перевернуло все мое мировоззрение. Как выяснилось, наш плевок на карте, наша раздавленная муха, наша, без сомнения, дыра, именуемая государством, находится на пересечении торговых путей и является самым коротким путем для торговых отношений империи снегов со всеми остальными государствами. Слева от нас была горная гряда, которая простиралась на многие сотни километров, справа тоже были горы. С юга нас облизывал длинным синим языком морской залив, но, судя по карте, у империи снегов хоть и был выход к морю, но он был так же далек от столицы, как и я от модельных параметров. Купцам пришлось бы делать огромный крюк, чтобы доставить свой товар. Поэтому Арианан не представлял интерес для полярного леса. Именно мы и были тем узким перешейком, который соединял его земли с другими. Обходной путь занял бы несколько месяцев, в то время как путь через наши земли укладывался в двухнедельный срок. И это, если не спешить. А так можно спокойно преодолеть его за 5 дней. Раз мы представляем для него такой интерес, то почему ему нас не завоевать, не посадить своих солдат на каждом углу по периметру и не контролировать каждый шаг купцов? Поинтересовалась я, разглядывая карту. Это очень хлопотно. Посмотри, насколько огромна империя снегов. А теперь подумай. Ты не можешь управиться с малюсеньким королевством, а ему приходится управляться с целой империей. И надо сказать, что справляется он довольно неплохо. Это раз. Вторая причина. Если он возьмет наше государство силой, объявив войну и приведя сюда войско, то он потеряет относительную безопасность торговых караванов. Война порождает бедность, бедность, насилие, насилие, хаос. Бедность погонит людей в леса, а нужда и желание отомстить превратят их в разбойников и мародеров. Торговый путь станет небезопасен на долгие годы. Поэтому он предпочел бы получить Рианан более спокойным и легким путем. Так почему тогда он сразу не женился на принцессе? Поинтересовалась я, разглядывая огромную империю. Наш покойный король, науськанный ушлыми придворными, с которыми ты имела честь познакомиться, ответил категорическим отказом, а принцессу, которой очень польстило подобное предложение, против ее воли отправили в твой мир от греха подальше. Так дела обстояли на самом деле. Внять моему голосу и голосу рассудка король категорически отказался, а принцесса, судя по тому, что вместо нее появилась ты, чувствует себя в твоем мире просто превосходно. Так что я считаю своим долгом исправить историческую несправедливость и выдать тебя замуж за этого могущественного и очень влиятельного человека. Если ваше знакомство пройдет успешно, то можно рассчитывать на то, что Арианан официально пусть и признают частью империи снегов, но он сумеет сохранить некоторую независимость, ответил дядя, глядя мне в глаза. А какой твой интерес в этом деле? Полюбопытствовала я, понимая, что разговоры о будущем браке мне не нравятся. Трон Арианана должен был принадлежать моей семье. Мы с покойным королем, двоюродные братья. Именно мой отец должен был унаследовать престол. Но судьба распорядилась иначе. Придворные интриги сделали свое дело, отравив разум покойного деда, и тот предпочел другого наследника. Якобы из-за того, что на момент решения данного вопроса у него уже был взрослый сын, что послужило очень веской причиной. В тот момент, когда отцу принцессы было уже лет 27, я еще плакал на руках у матери. Как видишь, на вашем фамильном древе нет никакого упоминания о моем отце и обо мне. Но все и так прекрасно знают, кто я такой. Моему отцу сохранили жизнь только в обмен на клятву никогда не претендовать на титул короля. Но тогда я поклялся, что надену корону Арианана, улыбнулся дядя и тут же добавил. Я сведу личные счеты моей семьи с некоторыми нашими общими знакомыми, чьи предки поспособствовали этой исторической несправедливости. Что ж ты раньше молчал? Могу дать померить, ответила я. Кстати, она очень тяжелая и неудобная. А хочешь, забирай. Дарю. Не могу. Но есть одна загвоздка. Королем я стать не могу, даже если женюсь на тебе вопреки традиции и узам крови. Я ничего не приобрету, а ты потеряешь все. И титул, и корону, и трон. но зато я могу стать наместником. Корона та же, полномочия те же, а титул нет. А наместником я могу стать только с твоего согласия и при условии, что ты будешь императрицей. И чтобы это произошло, мы должны собрать нужную сумму, которая станет приданым принцессы вкупе с землями Арианана. Так что тебе достается в мужья один из самых влиятельных людей в мире, а мне титул наместника и корона в придачу. А ты уже видел этого лиса? Поинтересовалась я, понимая, что как-то не хочется выходить замуж за кота в мешке. Сказать по совести, я искренне рассчитываю, что я ему не понравлюсь и вместо свадебки лис хлопнет дверью и отправится в свою империю. Я уже мысленно заготовила платочек, которым буду махать ему вслед, утирая слезы счастья. Видел неоднократно. Внешность его я описывать не стану, потому как тебе самой предстоит его увидеть, а насчет характера, сама все поймешь. Но я тебе скажу, что он сейчас очень обижен на Арианан. И после того, как мы провернем одно дельце, он обидится на нас еще сильнее, поэтому лично приедет сюда. А тут ты очаровательно, мило, соблазнительно и очень остроумно. Стоишь и протягиваешь ему 1 миллион дани. Ему будет сложно устоять перед твоим обаянием и перед твоими чарами. В итоге я уверен, что назад он отправится только для того, чтобы объявить о вашей помолвке, отозвался дядя, улыбаясь. Я даже покраснела. Никогда еще столько комплиментов не сыпалось на мою голову. А для того, чтобы стать милой, очаровательной, остроумной и соблазнительной, тебе придется учиться, рассмеялся дядя, глядя на мое смущение. У нас только одна попытка. И действовать мы должны наверняка. А сейчас я предлагаю выставить на тракте сборщиков пошлины за провоз товаров, которая прямиком отправится в казну, и усилить патрули на дорогах, для видимости безопасности. А если они возмутятся, что тогда? Спросила я, удивляясь находчивости этого человека. Таких людей я никогда не встречала в своей жизни, а до такого решения вряд ли додумалась бы самостоятельно. А если бы и додумалась, то без посторонней помощи не справилась бы с его реализацией. Конечно, купцы будут очень недовольны, но заплатят, куда денутся. А то как-то неправильно получается. Не государство, а проходной двор, иронично заметил дядя, сворачивая карту. Хорошо, а как мы это сделаем? Поинтересовалась я. Есть большая доля вероятности, что деньги с купцов просто не дойдут до сокровищницы. Кто-то должен следить за этим. И желательно, зная местные нравы, чтобы за теми, кто следит, установить дополнительную слежку. «Не усложняй, моя дорогая», — ответил дядя, разворачивая карту Арианана. «Это будет намного проще сделать, чем ты думаешь. Как по мне, так это очень рискованно. Если местный царек, ну я имею в виду того, кто владеет этими землями, будет ставить нам палки в колеса, то у нас ничего не выйдет», — возмутилась я. «Не будет, моя дорогая. За это я могу поручиться», — рассмеялся демон. «Неужели ты не догадалась? Это твои земли», — высказала я свое предположение, понимая, что придется делиться. «Да, от сих», — демон провел пальцем по карте внушительное, по меркам Арианана, расстояние, до сих. «И вот этот лес тоже твой», — поинтересовалась я, тыкая пальцем в карту. «Частично», — опережая вопрос, — «залив тоже. А если тебе угодно точно знать границы моих владений, то от этого камня до вот этой елки, если быть предельно точным, то до этой». Я прыснула, а потом ткнула пальцем на еще одну дорогу, ведущую на север страны. «Это чьи земли?» «Здесь начинаются земли барона Асилота. Он больше всех будет возмущен столь явной несправедливостью, вот увидишь». Дядя зевнул, свернул карту и бросил ее на стол. «Но этой дорогой давно не пользуются. Ее называют Старый Тракт. Она идет через лес и болото, поэтому рисковать никто не станет. Даже самые ушлые торговцы предпочитают расстаться с деньгами, а не с жизнью. А если они все-таки решат доставлять товары морем?» — поинтересовалась я. «Нет, ну надо просчитать все варианты. Мало ли, а вдруг жадность возьмет верх над здравым смыслом?» «Не решат. Когда-нибудь я расскажу тебе, как заработал свое состояние и обзавелся широким кругом знакомых», — нехорошо улыбнулся дядя. «Так что про море даже не думай. Они не станут рисковать. Если ты согласна, то мы пишем приказ, прибиваем его на пограничном посту и в течение оставшегося времени просто ждем. Завтра утром нужно будет его озвучить. Сразу после этого я забираю второй экземпляр и отправляюсь к себе, дабы лично проследить за его исполнением. А теперь оговорим мою прибыль. Ровно половина от поступления идет мне в карман. А это не наглость. Возмутилась я, понимая, что платить все равно придется. Отнюдь, дорогая моя. На меньшее я не согласен, вздохнул дядя. Я мзду не беру. Мне за державу обидно. Вспомнилась мне принципиальность одного таможенника. А я возьму. Именно по той же самой причине. Мысленно вздохнула я. Хорошо. Я согласна. Давай составлять бумагу. Писать будешь ты или я? Поинтересовалась я, доставая чернильницу и стопку чистых листов. Ты. Только пиши разборчивей. Мы сделаем несколько экземпляров. Дядя присел рядом со мной за стол, и мы стали сочинять приказ, который завтра вызовет бурю негодования. Мы установили пошлину на все товары, дополнительный налог на количество обозов, налог на провоз товаров в ночное время суток. Также мы установили наказание в виде конфискации всех товаров в пользу короны за контрабанду. Кто-то очень сильно разозлится, узнав о нашем ночном законотворчестве. Царь, великий князь, мелькало у меня в голове, когда я печатными буквами, словно первоклашка, выводила приказ. Под конец я стала писать прописью. Получалось коряво, но кто виноват, что у меня такой почерк? Я 100 лет уже не писала ничего от руки. Такое чувство, будто я делаю это впервые. Не пойдет. Это же государственная бумага, а не письма возлюбленному. Давай я. Демон сел переписывать указ, а я держала свечку, чтобы было лучше видно. Крупным, ровным почерком, тщательно вырисовывая каждую букву, дядя переписывал приказ. Таким почерком только открытки подписывать. Это что за буква? Поинтересовался демон, рассматривая мои каракули. И, скромно пояснила я, понимая, что буквы К и Н у меня заменены одной универсальной закорюкой. Никому не дозволено взымать. Никогда бы не догадался. А полуграмотные торговцы подавно. Возмутился дядя. В том мире, откуда ты, все так пишут. Ну, М, большинство. Замялась я, понимая, что объяснять ему принцип деловой корреспонденции, набранный на компьютере и отосланный посредством электронной почты, дело долгое и неблагодарное. Последнее слово было дописано, последняя точка была поставлена. Приказ готов. И что теперь? Поинтересовалась, глядя на 2 экземпляра приказа. Мне нужно где-то подписываться. Принцесса Юстина ограничивалась крестиком, а ты можешь полностью написать принцесса Юстина из династии Тилдор, дочь 7-го правителя Арианона, короля Редмонда и поставить какую-нибудь закорючку, зевнул дядя, подтягиваясь. А теперь доставай свой фамильный перстень. Сейчас я научу тебя правильно ставить печатку. Дядя извлек из кармана палочку, смахивающую на жевательную конфету, расплавил ее над свечой и поставил смачный ляп на бумаге. Я, вспоминая исторические фильмы, прижала перстень к ляпу и получила вполне аккуратную печать. Завтра всех ждет новый сюрприз. Какие же мы молодцы. Точнее, он, молодец, а я так, свечку держала. Утром торжественно, как этого требовала традиция, я озвучила приказ перед всеми собравшимися. Я, конечно, была готова к явному недовольству, но чтобы на меня обрушилась целая волна возмущения, никак не ожидала. Судя по их лицам, они явно рассчитывали, что им что-то обломится, но грамотно составленная бумага вместо обломиться предлагала им обломаться. На этой сделке заработаем мы, а не они. Бароны, маркизы и прочие сэры, разумеется, понимали, откуда у этого приказа растут ноги, но вопросы возникли только у барона Асилота. Для него мы предусмотрели отдельную губозакатывательную машинку в виде перекрытия старого тракта по причине небезопасности. Дядя лично пообещал, что пустит слух о том, что в лесах орудуют разбойники, дабы отпугнуть отчаянных от необдуманного шага в обход закона. Я так понимаю, что теперь у нас приказы издаются без всеобщего обсуждения. Ночью, под одеялом. Покойный король во всем полагался на мнение своих достопочтенных министров, а его неблагодарная дочь считает, что обойдется без совета министров, и довольствуется мнением любовника. Заорал барон Насилот, понимая, что вчера ночью, когда он мирно спал, его ограбили одним росчерком пера. Мало того, что она запятнала свою честь кровосмешением, так еще и пытается поссорить нас с империей. Мы все прекрасно понимаем, что она лишь марионетка в руках Эссена. Достопочтенные господа, неужели мы готовы терпеть это? Дочь нашего покойного короля, последнюю представительницу династии Тилдор, используют как марионетку. Я мысленно сосчитала до пяти и ответила, стараясь выглядеть спокойно. «Успокойтесь, барон. Это решение приняла я. Я забочусь в первую очередь не о своем кармане, а о нашем государстве. Срок, отведенный нам, уже на исходе. Через две недели нам придется заплатить дань. И если мы этого не сделаем, то быть в войне. Вы готовы к войне? Я не хочу, чтобы мои земли разоряли, моих подданных убивали. А если вы считаете, что я поступаю неправильно, то будьте так любезны предложить другие варианты. Я их с удовольствием выслушаю. Или достопочтенные министры готовы пожертвовать своими деньгами, чтобы спасти наше государство от неминуемой гибели и порабощения». В зале стояла тишина. Делиться тем, что было нажито непосильным трудом, никому не хотелось. Все прекрасно видит, кто нагреет руки на этой сделке. Не унимался барон Насилат, расхаживая передо мной. Остальные разумно воздерживались от высказываний в мой адрес, хотя, судя по их лицам, давалось им это с большим трудом. Еще бы, по их мнению, я залезла к ним в карман, не дала заработать. Бедным, несчастным землевладельцам не дала урвать себе лакомый кусок. Какая жалость! «Эссен-Даэль!» – орал барон Насилат, сдирая с правой руки перчатку и швыряя ее на пол. «Это вызов. Я вызываю тебя на поединок. Пусть мой меч смоет пятно позора с чести дочери нашего покойного короля. Я готов собственными руками вершить правосудие». «Не горячитесь, барон», — отозвалась я, бросая взгляд на дьявольскую улыбку моего дяди. Он словно ждал этого. Судя по всему, добрососедские отношения в Арианане — большая редкость, как, собственно, и нормальная туалетная бумага. «Отчего же?» — заявил демон, заметно обрадовавшись. «Предложение вполне интересное. Я даже заинтригован. Только вы сразу уточните, за что вы вызываете меня. За то, что вам не дали заработать, или за честь принцессы. Это очень важный момент, который мне не терпится прояснить». Присутствующие зашептались, поглядывая в мою сторону. «А это не запрещено», — тихо поинтересовалась я у своего любовника, пока все были заняты обсуждением предстоящего поединка чести. «Мне не придется казнить победителя». «На твое усмотрение», — тихо отозвался демон, наклоняясь ко мне. «Если ты запретишь поединок в зале, то он пройдет где-нибудь за пределами замка, а мне так неохота мерзнуть. Так что будь так любезна, моя дорогая, не вынуждай меня это делать. Я человек очень злопамятный, и в этом случае не стоит ждать от меня благодарности. Может, не надо», — жалобно сказала я. «Давай попробуем уладить этот вопрос дипломатически. А вдруг с тобой что-то случится? Ты за что больше переживаешь?» — усмехнулся дядя, глядя на меня черными глазами. Я только сейчас заметила, что внешний уголок его глаз немного опущен вниз. «За деньги или за мою жизнь? А нельзя переживать сразу за все?» — заволновалась я. Дела принимали скверный оборот. Я заламывала себе пальцы, чувствуя, что очень не хочу кровопролития. А толпа хочет. Еще как хочет. Скучно им, видите ли. Вон как оживились, словно фанаты в предвкушении футбольного матча. Осталось раздать шарфики, шапочки и дуделки. «А доспехи можно?» — спросил кто-то из присутствующих, обсуждая предстоящий поединок. «А что вы хотели? Телевизора нет, радио нет, интернета нет. Чем заняться? Что смотреть? Денег нет, но будет зрелище». Я заерзала на подушечке от волнения. «Я не возражаю», — пожал плечами демон. «Хоть боевого коня при полной амуниции. Барону Асилату уже притащили доспехи и меч. Такое чувство, что его собирали на войну. Действительно, не хватало еще боевого коня при полной амуниции, и можно писать портрет. А теперь обсудим правила», — заявил сэр Вилмарт, который, судя по выражению лица, был рад предстоящему поединку и одновременно расстроен, что вся слава достанется не ему. «Поединок до первой крови. Нет, до победного конца», — заорал барон Насилат, поправляя кирасу на груди. «Не возражаю», — пожал плечами дядя, отдавая приказ слуге. Сэр Вилмар тут же озвучил следующий вопрос. «Поединок за честь дамы, я так понимаю?» Демон усмехнулся. «Давайте не будем играть в рыцарство. О чести дамы речи быть не может. Исключительно финансовые вопросы. Я буду сражаться за честь дочери покойного короля», — заорал барон, надевая шлем. «Кто за что?» — зевнул дядя, опираясь руками на спинку моего трона. «Я отстаиваю свои финансовые интересы, не более». Он с явным удовольствием наблюдал за сборами соперника. Остальные прекрасно понимали, что о чести дамы речи быть не может, поэтому целиком и полностью были согласны с демоном. Сэр Вилмор продолжил свое устное анкетирование. В случае победы требую, чтобы земли моего соперника отошли мне с правом взимать пошлину с торговцев», — заявил барон Насилат, делая пробный взмах мечом, описывая дугу по окружности. «Полностью поддерживаю. В случае моей победы барон Насилат посмертно отдаст мне свои владения», — улыбнулся дядя, принимая из рук слуги стилет и абордажную саблю. «Спрашиваете, откуда я знаю, что это абордажная сабля? Мне когда-то не посчастливилось делать буклет для ресторана «Корсар». Директор ресторана, будучи сторонником исторической справедливости, требовал, чтобы у одноглазого и одноногого пирата в руках была именно абордажная сабля, а не какая-то шашка буденного. Пирату, которого я нарисовала в качестве логотипа, было абсолютно все равно, чем размахивать, а вот директору – нет. Да и попугай на плече показался ему неправильным. Я не сильна в орнитологии, но мне попугай очень нравился. Колоритная птичка вышла. В итоге попугая мне простили, а шашку – нет. Я промучилась 2 вечера, перерисовывая абордажную саблю и параллельно изучая остальные виды оружия. За заказ заплатили, правда, с отсрочкой. Но и на том спасибо. Так что подними меня среди ночи, я звонким голосом расскажу принципиальные различия всех видов сабель всех веков и народов. Присутствующие расступились, освобождая место для поединка. Я занервничала и задергалась. Барон Насилат тяжелым шагом выдвинулся вперед, делая дугу двуручным мечом. Дядя стоял напротив него без доспехов, сжимая в правой руке саблю, а в левой – стилет. В зале раздался нехороший смешок, намекающий, что данный стиль боя далек от идеалов рыцарства. Барон Насилат с громким «э-э-э» размахнулся и ударил. Демон спокойно сделал шаг в сторону, и двуручный меч с лязгом соприкоснулся с полом, отскочил от него так, что барон едва удержал его в руках. Вторая попытка выглядела примерно так же, правда, в результате барон потерял равновесие, зашатался и чудом устоял на ногах. «У меня была бурная юность», — спокойно заметил демон, — «но я никогда не надевал доспехи. Во-первых, когда твой отец с обманом заполучил часть земли у моего отца, у меня не было денег на добротную амуницию, а во-вторых, бой при качке, да еще и в доспехах, удовольствие одноразовое. На моей памяти никто не повторял его 2". Раздались возгласы осуждения. Зрители стали давать советы, мол, как и с какой стороны барону лучше всего нанести удар. Барон Насилат решил пойти на хитрость и вместо рубящего удара сверху нанести удар по горизонтальной дуге. Описав полную окружность лучше циркуля, он приподнял забрало, чтобы посмотреть, попал он по противнику или не попал. Его противник стоял и откровенно скучал. «Да кто так бьет? Возьми одноручный меч и щит», — орал кто-то из присутствующих, — «и заходи слева». «Нет, пусть возьмет копье и соблюдает дистанцию. Меч, дрянь», — глухо заорал Асилат из резного забрала. «Конечно, плохому бойцу и меч мешает». Я представила, как 2 рыцаря вяло обмениваются одиночными ударами двуручников, и мне сразу стало понятно, что если и приду на рыцарский турнир, то только с одной целью – выспаться или сломать челюсть от зевоты. «Ну да, копье, алебарду, рапиру», — заметил демон, демонстративно зевая. «Может, коня и полсотни вооруженных стражников. Почему бы не позвать сюда целый гарнизон?» Слуги сбегали за щитом и мечом. Пока барон Насилат надевал щит на руку и пробовал баланс меча, мой дядя тем временем терпеливо ждал, пока противник закончит свои приготовления. С одноручным мечом и небольшим круглым щитом барон был куда более маневренным, чем я предполагала. Он достаточно резво нанес несколько ударов, которые были отбиты, а потом, чувствуя, что щит ему явно мешает, отбросил его в мою сторону, причем еще бы чуть-чуть, и удар пришелся бы мне по ноге. Я залезла на трон с ногами, сжалась в комочек, понимая, что вполне возможно, что следом за щитом прилетит и меч. Но как ни странно, сама битва была очень короткой. Асилат ударил с размаху, дядя извернулся, пропустил клинок противника вперед, заставив его потерять равновесие, а сам вбил стилет в щель между доспехами в районе груди. «Все», — спокойно сказал демон, глядя на то, как барон становится на колени, а потом пытается зажать рану, из которой хлестала кровь. «У вас есть время с ним попрощаться. Только поторопитесь, ему недолго осталось. Если встретишь там своего отца, то передавай ему привет от моей семьи». Дядя подошел к трону, демонстративно встал на одно колено, усмехаясь. «Итак, я только что убил барона Асилата, ваше высочество. Каков будет мой приговор? Каким будет мое наказание?» Я смотрела на него, все еще отходя от потрясения. Только что на моих глазах убили человека, а в голове вертелись строчки. В его лице я рыцарству верна. Всем вам, кто жил и умирал без страху. Такие в роковые времена слагают станции и идут на плаху. Марина Цветаева. Когда-то учила в школе. Не помню, в каком классе. По телу пробежали мурашки, а перед глазами все расплывалось в большое мутное пятно. Какая-то я слабонервная принцесса.